После того, как он побывал у Лужина, дело его значительно облегчилось. Ему уже не надо было прибегать к таким жалким ухищрениям, как писание левой рукой и в перчатке. Теперь он открыто составлял целые списки людей, которые, по его представлению, были еще на что-то способны, и со списками не бегал к отдаленным почтовым ящикам, а смело шел куда надо, правда, с черного все-таки хода, и передавал написанное из рук в руки. Постепенно и на работе дела у него пошли на лад. Он вступил в партию и стал делать головокружительную карьеру. Стоило ему подняться на очередную ступеньку служебной лестницы, как уже и следующее вскоре, не без его участия, освобождалось. И нажимались тайные пружины, и отступали на задний план другие претенденты, и Запятаев поднимался все выше и выше. Но чем выше он поднимался, тем чаще сталкивался с неожиданной проблемой. Язык, на котором он говорил, резко отличался от языка новых хозяев жизни. «Вы понимаете, — размахивал он руками, — я же дворянин, я петербуржец, меня Бонна воспитывала. Я не умел говорить по-ихому. Фу, вот видите, а теперь отучиться не могу. А тогда у меня просто язык не поворачивался. Ну, с манерами-то было полегче. Целовать дамам ручки я отвык быстро, не подавать пальто и первому ломиться в дверь я более или менее научился. И когда мне кто-нибудь говорил о хороших манерах, я уже вполне привычно возражал, что женщина в нашем обществе такой же равноценный товарищ, и ее можно отпихивать плечом, потому что и ей позволяется делать то же самое. С языком было хуже. Элементарные слова, вроде «позвольте», «благодарю вас», «будьте добры», вызывали недоумение. На меня смотрели удивленно. И я сказал самому себе: так дальше продолжаться не может. Ты, сказал я себе, можешь сколько угодно притворяться своим среди этих людей. Ты можешь делать вид, что полностью разделяешь их идеи, но если ты не научишься говорить на их языке, они тебе до конца никогда не поверят. И вот я, как ликбезовец, засел за учебу. О, Боже, какой это был тяжелый и изнурительный труд! Вы знаете, я всегда был способен к языкам. В детстве меня учили французскому и английскому. Потом я неплохо знал немецкий, болтал по-испански и даже по-фински немного читал. Но этот язык, этот великий, могучий... Нет, вы даже представить себе не можете, как это трудно. Вот некоторые умники смеются над нынешними вождями, над тем, как они произносят разные слова. Но вы попробуйте поговорить, как они. Я-то пробовал, я знаю, чего это стоит. Итак, я поставил перед собой задачу в совершенстве овладеть этим чудовищным языком. А как? Где такие курсы? Где преподаватели? Где учебники? Где словари? Ничего нет. И вот хожу я на разные собрания, заседания, партийные конференции, слушаю, всматриваюсь, делаю пометки, а потом дома запрусь на все задвижки и перед зеркалом шепотом воспроизвожу: «Метериализем, империкритизем, экпроприцея экспроприторов и межродный терцинал». Ну, такие слова, как «силисистский», «коммунистический», я более или менее освоил и произносил бегло. Но когда доходило до хегемонии прилитерата, я потел. Я вывихивал язык и плакал от бессилия. Но я проявил дьявольское упорство. Я совершил величайший подвиг. Уже через год, совсем без труда и даже почти механически, я произносил «километр», «молодежь» конкретно. Но иногда я употреблял такие выражения и обороты, что даже искушенные партийные товарищи не каждый раз могли сообразить, что это значит. Ну вот, например, по-вашему, что это? Сисификация с изящного производства. Поняли? Не, признался Чонкин, не понял.